Глава 5. Я прожигала взглядом Константина, злясь на происходящее и то, что прямо сейчас не могу высказать ему свои претензии в желанной форме. О какой ночевке идет речь? Дядя Костя предложил остаться у него. «Представляешь, теть Вась, я увижу настоящую черепашку», вдохновенно ответила племяшка, пока я прищуренными глазами наблюдала за мимикой Филатова. А тот сидел вальяжно напротив и в ус не дул, даже бровью гад не повел. «Надо же, какой дядя Костя молодец!» — процедила сквозь зубы, но иронию Майя благо не поняла. Продолжала хлюпать коктейлем. Андрей с Дианой попросили забрать ее сегодня к себе. Улыбнулся босс, не показывая при этом зубы. Нахмурилась, не понимая, что вообще происходит. «Я отойду». Произнесла и привстала, быстро отошла чуть подальше. Набрала номер сестры, чтобы уточнить, что это вообще такое. Но ответом мне послужили только длинные гудки. По ту сторону трубки никто не принимал мой звонок. Попробовала набрать Андрея, ее мужа, но и там меня ждал отворот-поворот. Более чем уверена, что не отвечают они специально. Вот только почему? Странно все это. Мы же договорились, что они едут на выходные в горы. Даже завезли мне нашу монстеру Лизу и кота Тишку, полное имя которого было Табайос. Пришлось вернуться к столу, где Майя уже смеялась над какой-то шуткой Константина. «Заедем после кафе к тете Василисе и заберем твой цветок и мистера Царапкина», вдруг неожиданно нежным голосом сказал шеф. Я присела, но у меня от потрясения вытянулось лицо. Не ожидала я такого от обычно жесткого босса Филатова. «Какой цветок?» — улыбнулась Майя, откинулась на спинку стула и с тоской посмотрела на пиццу, которая в нее уже, видимо, не лезла. «Монстера Лиза! И не Царапкин, а Тиша!» Вид у нее был до нельзя умный, она даже пальчиком погрозила для наглядности. «О чем речь?» Голос мой прозвучал невольно тревожно. Я только сейчас спохватилась, что они уже решают, что собираются делать дальше. «Собираемся забрать Лиску с Тишей к дяде Косте. Познакомим их с Дони», — ответила племяшка, а затем зевнула. Видно, разморила после еды, вон как в сон потянула девочку. Она вдруг снова зевнула, голова ее опустилась на бок, прислонившись ко мне. После Майя кулачком протерла глаз и отрубилась. «Детка», — прошептала спустя время, убеждаясь, что она уснула. А вот затем подняла голову, глянула на Константина, который с задумчивым видом пил свой чай. «Что вы себе позволяете, Константин Олегович?» прошипела как можно тише, но при этом с угрозой, чтобы он думал, что это безобразие сойдет ему с рук. «Вы о чем, Василиса Петровна?» Таким же тоном ехидно ответил Филатов, а меня аж в жар бросило от его голоса. И нет, не от томления, как это часто бывает в фильмах, а от злости, что он даже не удосуживается объяснить свои действия. «Вы не должны были забирать Майю из садика. В конце концов, есть я, ее родная тетя. А если бы я не пришла сюда, в кафе, а побежала в полицию, представляете, что было бы?» «Мы вроде уже обсудили этот вопрос. Не вижу смысла снова возвращаться к нему». Пожал плечами этот бугай, наклонился ближе к столу и привлек тем самым внимание сидящих неподалеку женщин. Повернул в их сторону голову, а я скрипнула зубами от злости, закипая сильнее. «Хорошо», — процедила сквозь зубы. По его виду понятно, что эту тему он больше обсуждать не будет. А как я уяснила из нескольких месяцев работы с ним, выводить на разговор дальше его бесполезно. «Если вы закончили, то идемте. Майя уснула, нам пора домой». А вот в этом вопросе решила стоять на своем. Никуда моя племянница ночевать к нему не поедет. На удивление, он даже возражать не стал. «Даже чаю не выпьете, Василиса Петровна», — вздернул бровь мужчина, иронично оглянул стол. «Не припомню, чтобы вы пообедали, были слишком заняты поиском. Поиском мужа, да, вы уже это говорили. Не находите, что не стоит возвращаться к пройденной теме?» Подняла гордо подбородок и поджала губы. Вернула ему его же слова. Вот только он на это лишь усмехнулся, демонстрируя поразительную толстокожесть. «Не нахожу. Вы ведь собираетесь заниматься этим и в дальнейшем?» Улыбнулся, отчего на щеках появились ямочки. Мой взгляд невольно скользнул туда, и я стиснула зубы. Но нельзя быть таким милым на вид, даже когда улыбается. Это преступление против женского пола. Мне даже показалось, что сбоку послышались охи-вздохи. Моментально захотелось кинуться на амбразуру и прикрыть его от чужих взглядов. Только усилием воли остановила свой порыв. «Успокойся, Василиса. Филатов – пройденная тема, не для такой, как ты. Пусть лучше окучивает своих моделей силиконовых». «В общем, ешьте. Мужчины, знаете ли, на кости не бросаются», – ухмыльнулся Константин. Я от его слов замерла, кипя от возмущения, а затем потеряла дар речи, когда взгляд нагло прошелся по моим формам. «Ишь, какой наглый да глазастый!» «Сама разберусь», – практически выплюнула, но к пицце потянулась. И совсем не из-за его слов, просто в желудке вдруг заурчало, требуя пищу. «А я разве могу бороться с тягой организма?» «Никак нет». Даже не заметила, как умяла в один присест половину пиццы. Почти допила чай. «Ну все, поехали». Подняла, наконец, голову, даже не собираясь узнавать, закончил ли он. Вот только этого и не требовалось. Константин вальяжно расположился на стуле и просто наблюдал. Впрочем, я не была удивлена. Все это время нервировал его наблюдательный взгляд. «Хорошо», — покладисто ответил он, а затем встал и аккуратно взял на руки сладко сопящую Майю. Я подхватила сумку и двинулась за ним следом из кафе. Внутри грызло чувство стыда за то, что не проявила характер, а навязалась с ним в машину. Я его тут же подавила. Была бы одна, ладно. А так, сейчас я должна в первую очередь думать о племяннице, которую не хотелось будить и везти домой в такси. «Предлагаю вам взять Тишу и Лизу, свои вещи и Майи, а затем поехать ко мне. Будет лучше, если и вы переночуете у меня», — подал голос Филатов, когда мы подошли к его машине, а затем пояснил в ответ на мое вытянувшееся от такого заявления лицо. «Майе так будет спокойнее». Отчего-то у меня было чувство, что предложение он не договорил, словно хотел добавить «и мне». Но узнать наверняка мне было не суждено. Мы с племяшкой расположились сзади, а он завел машину. Мотор загудел, и мы плавно поехали в сторону моего дома. Да, адрес он мой знает. С прошлого раза.